«Алло, Бертольд», — встречает его несколько удивленно директор департамента Ранцо. За последние дни Бертольд научился гораздо лучше разбираться в людях. Он сразу видит, что дядя Ахим связывает его посещение со вчерашней статьей в национальном органе, и что он быстро и напряженно соображает, как ему говорить с Бертольдом. «Мне ты, дядя Иохим, поступил на моем месте». В другое время директор департамента Ранцев, несомненно, разглядел бы сквозь сухость тона Бертольда, как тяжко мальчику, и постарался бы поглубже заглянуть ему в душу. Но, к сожалению, в эти дни он был занят собой, вероятно, не менее, чем Оперман. Влиятельные друзья советовали ему поскорее порвать личные связи с левыми подчиненными, дни которых сочтены. Но Иохим Ранцев, не желая оскорблять своих... Его удивило, что у дяди так быстро сложилось решение. От Ранцева не ускользнуло недоумение в глазах племянника. Он в самом деле немножко поторопился. Бертольд вспомнил прекрасные, несколько туманные слова, сказанные в свое время дядей Иохимом об Армении германце. Для него Бертольда дядя находит только сухие холодные слова. Очевидно, дядя не хочет понять, как все это важно для него. Иохим Ранцев нервничал, теряя терпение. Сначала мальчик казался благоразумным, а теперь он выдумывает всякие затруднения. У Лизалеты и без того достаточно забот. У них у всех теперь не оберешься забот. А тут еще эта история. Из-за кого? Из-за Германа Херуска. «Боже мой», — сказал он с несвойственным ему легкомыслием, «неужели у тебя нет других забот? И какое тебе в концов дело до Германа Херуска?» Но тут же пожалел о сказанном. Бертольд побледнел еще сильнее, схватил рюмку, неловко опрокинул ее в рот, поставил на стол, схватил снова и допил все до последней капли. Только теперь Ранцев заметил, какой больной и измученный вид у мальчика. «Но тебе-то, дядя Ахим, есть до него дело?» Губы у него горько сжались, и он посмотрел на Ранцева, запальчиво, осуждающе. Иохим Ранцев отрицательно махнул длинной рукой, словно перечеркивая фразу. Хотел что-то сказать. Да что там в самом деле? Разве он обязан давать отчет мальчику? Но Бертольд, не дожидаясь ответа, продолжал. «Ты думаешь, что мне нет дела до Германа, потому что во мне течет еврейская кровь? Ведь ты это хотел сказать, правда?» «Не мели вздора», — не на шутку рассердился Ранцев. «Выпей лучше еще рюмку». «Какой же другой смысл мог быть вложен в твои слова?» — настойчиво повторил он. «Я сказал то, что думаю. Ни больше, ни меньше», — резко возразил Ранцев, «и серьезно запрещаю тебе, Бертольд, приписывать мне такие нелепые мысли». «Ты, конечно, прав, дядя. Ты не обязан отчитываться передо мной». В его голосе прозвучала такая боль и такое разочарование, что Иохим Ранцев, забыв об собственных трудностях, принялся горячо успокаивать племянника, которого любил. «Твоя мать не понимала бы тебя, Бертольд. Возможно, я не очень удачно выразил свою мысль. У всех у нас теперь голова кругом идет от всяких забот». Бертольд несколько раз кивнул массивной головой точь-в-точь, как иногда делал его отец. Сколько скорби было в выражении его, как-то сразу повзрослевшего лица, что Ранцеву стало жаль мальчика. «Будь благоразумен, Бертольд», — сказал он тоном просьбы извинения. «Послушайся доброго совета. Человеку в 50 лет нелегко решить, как бы он поступил на твоем месте. Когда мне было столько лет, сколько тебе сейчас, времена были другие. В те времена, говорю прямо, я бы на твоем месте не стал отрицать от твоих слов. А теперь, будь я на твоем месте, я уверен, или, чтобы не солгать, почти уверен, что отрекся бы. Для тебя и для всех нас будет лучше, если ты это сделаешь». Как только Бертольд ушел, Ранцев позвонил сестре. Он вкратце рассказал Лизалете о разговоре с Бертольдом и честно признал, что был не на высоте. По его мнению, Бертольд принимает положение трагичнее, чем оно есть. Пусть Лизалета попытается повлиять на мальчика. Но Яхим Ранцев говорил не с той Лизалетой, которую знал. От прежней Лизалеты ничего не осталось. «Яхим непременно должен прийти настойчиво», — просила она. «Она нуждается в поддержке. Целые дни ей приходится разыгрывать. Она не может быть больше одна. Ей бесконечно стыдно перед обоими за то, что она немка. Она так устала», — жаловалась Лизалета. «Ей необходимо излить перед кем-нибудь душу». Ранцев взял себя в руки. Он ласково утешил сестру, находил слова, которые ему самому казались почти правдивыми. Он жестоко раскаялся в том, что в присутствии мальчика дал на мгновение волю своим нервам. «Даже на мгновение нельзя распускаться. Бедняжка лежала целыми днями, должна изображать балет на тонущем корабле». Он поджал тонкие губы, позвонил опальному обреченному советнику Фрезе и пригласил его поужинать с ним вечером у Кемпинского, где их, безусловно, увидит. А Бертольд тем временем снова носился по улицам большого города Берлина. Наступил вечер, похолодало. Вспыхнули первые огни витрин, первые световые рекламы, фары отдельных автомобилей, но улицы еще не светились. Бертольд и сам не знал, почему он сел в трамвай или в подземку. Он шел и шел очень быстро, будто по срочному делу. В воскресенье, через неделю, выборы. Улицы полны народа, повсюду антиеврейские плакаты и коричневые рубашки ландскнехтов. Как не торопился Бертольд, он все-таки всматривался в прохожих, заглядывал в сотни лиц. Но внезапно, когда на его взгляд кто-то ответил взглядом в упор, ему пришло в голову, что, несомненно, эти тысячи людей, снующие по улицам, читали статью о нем. Им овладел безотчетный страх. Ему почувствовалось, что на него могут напасть, убить его, убить предательски из-за угла, как долговязый заколол редактора Карпера. Но домой ему все-таки не хотелось. Он продолжал почти бегом носиться по улицам, машинально, без цели. Какое ему дело до Германии, ему, еврейскому юноше? Ничего другого дядя Яхим не мог иметь в виду, если думать, что слова имеют смысл. А уж если такой глубоко порядочный и умный человек, как дядя Яхим, не считает его немцем, то значит Фогельзанг не просто зловредный идиот. Домой он вернулся очень поздно. Его уже ждали с ужином. Лизата сказала ему, что после обеда приходила Рут с дядей Эдгаром. Рут очень жалела, что не застала его. В общем, ужин прошел молчаливо и тягостно. Больше всех говорила Лизалета. Она говорила о музыке, концертах, филармонии. Обычно Бертольд ходил на генеральные репетиции в воскресенье утром, а Лизалета с Мартином посещала самый концерт в понедельник вечером. Завтра утром генеральная репетиция 4-й симфонии Брамса и его же скрипичного концерта. Дирижирует Фуртвенглер, солист Карл Флеш. Бертольд сомневался, удастся ли ему пойти завтра, у него много дел. И Мартин пока не может сказать, будет ли он свободен в понедельник вечером. «Четвертая симфония», — говорила Лизалета, В скрипичном концерте очень хорошая первая фраза. Бертольд сидит и ждет. Неужели отец не заговорит? Но тот молчит. Бертольд возмущен. Он взмахнул за обличением, когда ужин наконец кончился. Бертольд любил порядок, но в этот вечер в тишине своей комнаты он не стал аккуратно складывать платье, как делал это всегда. Он свалился на постель и уже в полусне услышал, как на улице протяжно завизжал, дотормозил автобус. Он спал очень долго. Проснулся в 8:30, с трудом пришел в себя. Так поздно, уже давно не вставал. Но ничего, сегодня воскресенье ведь. Что у него за дела сегодня? Ах да, письмо к Франсуа. Сегодня он хорошо выспался и голова свежая. Он напишет, что всесторонне, обдумав все, решил ни под каким видом не отрекаться от твоих слов. Он позавтракал с большим аппетитом, и телефилармонию он мало знает Бранца, но то, что он слышал, запомнилось. Он старается вспомнить мелодию из одной брамсовской вещи. Это ему удается. Он доволен. Прежде всего позвонить Рут. Ему досадно, что они разминулись вчера. Он предложит ей пойти после обеда погулять. И филармония, и Рут, то и другое он не может себе позволить. У него еще математика, от концерта придется отказаться. Он звонит Рут, уславливается с ней. Когда он садит за математику, приходит Генрих. Генрих немного мнется, а потом приступает к разговору. «Пожалуйста, — вежливо говорит Бертольд и внимательно смотрит на брата. Тот ищет наиболее неподходящее место, где бы сесть. Не найдя ничего, кроме стола, он садится на него и начинает попеременно выбрасывать то одну, то другую ногу. Если бы историк Десау, начинает Генрих, заявил теперь, что вопреки своему прежнему мнению, он убедился, что истинной причиной гибели Рыма является битва в Тетебургском лесу, то это имело бы какое-то значение». Но если бы ты или я, или доктор Фогельзанг, или мой отец заявил нечто подобное, это прозвучало бы просто комично. Он указал на раскрытую тетрадь Бертольда с математическими задачами. Если бы директор Франсуа потребовал сегодня, чтобы я, под угрозой исключения из гимназии, официально напечатал в газетах, что уравнение А плюс Б в квадрате равно А квадрат плюс 2АБ плюс Б квадрат неверно, и оскорбительно для немецкой чести, я, не задумываясь, пошел бы и сделал это с наслаждением. Бертольд задумчиво слушал. Потом ответил медленно, веско. Ты, конечно, прав, Генрих. Факты не изменяются от того, отрекусь я от своих слов или нет. С твоей стороны, очень хорошо, что ты еще раз пришел поговорить со мной об этом. Но видишь ли, дело давно уже не в Тевтобургском лесе. И не в Германии, и не в Фогельзанге, и не в моем отце. Дело исключительно во мне. Я не могу как-то это объяснить тебе, но это так. Генрих смутно улавливал, что хотел сказать Бертольд. Он знал, что его доводы логичнее, но что прав вместе с тем не он, а Бертольд. В нем поднялась волна горячечного гнева против идиотов, поставивших Бертольда в такое положение и горячей любви к Бертольду. «Вздор», — грубо сказал он. Его бесило то, что он не может помочь другу. Домой он пришел в том же состоянии. Его свежее юношеское лицо потемнело от злобы. Он ругал себя отборнейшими ругательствами, немецкими и английскими, за то, что не сумел образумить Бертольда. Правду сказать, в глубине души он и не хотел этого. Бертольд просто сделан из другого теста и по-своему прав. Генрих задыхался от яростного слепого возмущения. Он сел к столу и написал прокурору. Ясно и подробно изложил все, что говорил ему Вернер Риттерштедт до того, как пырнул Карпера ножом в живот. Закончив письмо, он немного успокоился. Ему казалось, что он выполнил какое-то обязательство по отношению к Бертольду. После обеда Бертольд и Рут пошли гулять. Погода была отвратительная, шел дождь со снегом, но занятые горячим спором они ничего не замечали. Как и все, Рут Уперман видела, что Бертольд за последнее время очень повзрослел. Его мясистое лицо осунулось, смелые серые глаза не улыбались. от удвоенной энергии и набрасывалась она на него. «Чего ты бьешься в этой Германии, как рыба об лед? Обидно за тебя, твое место не здесь». Позднее, когда погода стала совсем несносной, они зашли в маленькое кафе. Промокшие до нитки уселись там среди разряженных по воскресным обывателей. Заметила ли она, спросив Бертольд, как в связи с последними событиями постарел его отец? Рут, хотя и в полголоса, но с обычной резкостью напала на отцов. «Наши отцы отжили свой век. Нам нет дела до них, они не имеют на нас никаких прав. Кто виноват во всем? Только они. Они затеяли войну. Ничего лучшего они не придумали. Вместо своей подлинной родины они выбрали себе более удобную родину. Мой отец – высокопорядочный человек и отличный ученый. Твой старик, пожалуй, тоже первый сорт. Но нельзя поддаваться личным симпатиям. Брось ты всю эту здешнюю канитель. Зовись своим настоящим именем Барух, как звали Спинозу, а не дурацким именем Бертольд, как звали изобретателя пороха. Видишь ли, в этом вся разница. Одни открыли порох, другие — социальный закон. Уезжай в Палестину, наше место там». В переполненном помещении пахло дешевыми кушаньями и мокрым платьем. В воздухе стоял шум и дым. Бертольд и Рут ни на что не обращали внимания. Бертольду нравилась пылкость девушки, ее решительность, ее цельность. Он находил ее красивым. В самом деле, почему Палестина менее близка ему, чем Германия? Германия изгоняет его, а эта страна готова стать его родиной. Но когда он распрощался с Рут и один пошел домой, он почувствовал, что доводы ее сразу поблекли. Он подумал о дяде Иохиме, о светлом лице блондинки матери, о ее удлиненных серых глазах, которые он унаследовал. Нет, сыну такой матери, племяннику такого дяди Ранцева, место не в Палестине. Его место здесь, в этой стране. Ему близки ее сосны, ее ветер, ее слякость из дождя и снега, ее медлительные, вдумчивые, положительные люди, ее ум и безумие, ее Брамс и Бетховен и Гёте. Да, его место в Германии, но эта безумная страна требует, чтобы он заплатил за право считаться ее сыном чем-то антинемецким, недостойным. Нет, он не подумает это сделать. Сейчас 7:30. Завтра утром с первой почты Франсуа ждет от него письма с согласием взять свои слова назад. Если не напишет вовсе, это тоже будет ответом. Вот ближайший к дому почтовый ящик. Когда последняя выемка корреспонденции в 9:40, значит, если он на 9:40 не опустит письма в ящик, то он хороший немец, а его объявят плохим немцем. Если же он письмо отпустит, то его объявят хорошим немцем, но на самом деле он будет тогда плохим немцем. Он приходит домой. Еще один мучительный молчаливый ужин. И сегодня Бертольд ждет, чтобы его отец заговорил. Тщетно. Он смотрит в лицо матери, более замкнутое, не такое светлое, как обычно. Для Бертольда нет выхода. Он не может покинуть эту страну. Если эта страна требует, чтобы он совершил подлость, он должен ее совершить. Ужин кончился в начале 10:00. Бертольд хотел встать, но его словно сковало. Он все еще ждал. И действительно отец заговорил. «Кстати, Бертольд, — сказал он со странной легкостью, — ты что-нибудь предпринял по этому делу с преподавателем Фогельзангом?» «Я должен был не позднее завтрашнего утра сообщить директору, согласен ли я извиниться. Но я не написал. Теперь, пожалуй, уже поздно. Писем вынимать больше не будут». Мартин посмотрел на него задумчивым, ласковым, тяжелым взглядом тусклый глаз. «Ты бы мог отправить спешное письмо?» Бертольд задумался. «Да, это верно». Он пожелал родителям спокойной ночи и ушел к себе в комнату. Написал директору Франсуа, что готов взять свои слова обратно. Сделал на конверте надпись с нарочным. Сам отнес письмо и опустил его в ящик. Гимнасисты держали пари, отречется Бертольд от своих слов или нет. Число голосов «за» было 5 плюс 1. Они сгорали от любопытства, но спросите Бертольда, как обстоит дело, они не решались. В понедельник утром на первой перемене Бертольд сидел один на своей партии. Многие не прочь были бы пройтись на его счет, но под угрожающим взглядом Генриха мальчики подчеркнуто весело болтали о безразличных вещах. Неожиданно к Бертольду подошел Кортбаум. Его юношеское круглое лицо было красно, как всегда. Голос звучал не совсем твердо. «На днях мы с тобой уславливались, Бертольд», — сказал он. «Но я ошибся днем. Мне казалось, мы говорили о пятнице. Надо было обладать мужеством, чтобы под пристальным взглядами всего класса заговорить с Бертольдом». «Нет, разговор шел о вторнике, Курт. Но это пустяки». Бертольда обрадовало поведение Курта. «Это было глупейшее недоразумение», — горячо повторил Курт Бауман. К ним подошел Генрих Лавендаль. Всю перемену они провели втроем, весело болтая об автомобилях. «Нет, спасибо, Шлютер», — сказал Густав, — «оставьте все как есть». Он сидел в полумраке. Горела лишь неяркая настольная лампа. Как только Шлютер вышел, он встал, резко отодвинул тяжелое кресло, забегал из угла в угол. Лицо его еще больше нахмурилось. Он слегка заскрежетал зубами. Как нелепо эти направленные против него газетные статьи, даром для него они не прошли. Многие его знакомые по гольф-клубу, по театральному клубу, когда он с ним заговаривает, очень натянуто отвечают ему и ищут предлога, как можно скорее оборвать разговор. Густав убежден, что теперь издательство не заключило бы с ним договор на биографию Лессинга. Иногда его подмывает попросту взять, добросить Берлин, уехать. «Ниже 29 градусов ртуть в наших местах не опускается», — сказал он своему племяннику Бертольду. «Дешевое, пустое утешение». Теперь, когда его Берлин стал внезапно холодным и мрачным, когда приветливое родное лицо города превратилось в злую маску, он чувствовал всю ничтожность этой сентенции. Друзья, с которыми, казалось, он был связан, ускользают от него. С каждым днем редеет их круг. Тот, что представлялось ему прочным, долговечным, рассыпается при одном его прикосновении. Ему иногда кажется, что весь огромный город готов обрушиться на него и сдавить своей громадой. В такие минуты его охватывает почти животный страх. До чего гнусное одиночество, когда так гложет разочарование и беспомощная ярость. Вот уже почти 3 недели, как он не встречался с Мюльгейм. Мюльгейм был прав, рассердившись тогда на него. Все были правы, к сожалению. Все вовремя почуяли смыкающийся круг ненависти. Один он, слепой, глупый, наивный, как Зигфрид, бродил среди врагов. Один среди врагов. Какую пустозвонную патриотическую чушь нес он, когда Франсуа пришел к нему по поводу Бертольда. Неужели мальчик должен пойти на исключение из гимназии, а для того только, чтобы он, Густав, мог с удовольствием сказать тебе, хотя бы один в нашей семье изображает самой хрестоматийного героя? Нет, Мюльгейм прав, чувствуя себя обиженным. Все, что он советовал ему, правильно. Мюльгейм из кожи лез, стараясь образумить его. А он, вместо того, чтобы сказать Мюльгейму спасибо, порол какой-то патетический вздор. Просто безумие, что он так затянул размолвку с Мюльгеймом и до сих пор не уладил все. Он снимает телефонную трубку, звонит Мюльгейму. У аппарата слуга Мюльгейма. Нет, господина профессора нет дома. Его нет и в конторе. К ужину он не вернется. Нет, он не сказал, куда ему можно звонить. Конечно, ему передадут, что господин доктор звонил. Густав кладет трубку. Гнев его выдыхается, сменяется щемящей тоской. Вот, нет Мюльгейма, и значит, не с кем поговорить о том, что гнетет. Сибилла? Конечно, Сибилла. Сибилла не безучастна, но старается понять те ужасные перемены, которые совершаются вокруг него. Но ее самое... Это едва ли задевает, а сытый голодного не разумеет. И снова он больно чувствует, что Сибилла всегда остается где-то на перевере его существования. Ну, а Гудветер? Ах, Господи ты мой! Уж этого нельзя упрекнуть неискренности. Но он мыслит в таких масштабах, такими отдаленными перспективами, что маленькой человеческой личности от этого ни тепло, ни холодно. Анна, она бы его поняла. Следовало бы съездить к ней в Штутгарт, чтобы как следует отвести душу. Да, это самое правильное, он так и сделает. Он напишет ей, напишет сейчас же, что приедет и почему он хочет ее видеть. Он включает полный свет, начинает писать, но в ярком свете все воспринимается иначе. Анна, безусловно, сочтет сентиментальностью, мальчишеством его желание приехать в Штутгарт только за тем, чтобы излить перед ней свои беспредметные чувства. В сущности, он и сам видит, что это сентиментально. Но уж раз он решил написать, и он продолжает писать письмо. Перечитывает первую страницу, нехорошо, какой-то фальшивый, иронический, судорожно легкий тон. Нет, Анне так писать нельзя. И он рвет написанное. Садится работать, ничего не выходит. Берет в руки книгу и тут же откладывает ее. Перед ним скучный, нескончаемый вечер. Чтобы как-нибудь скоротать его, он отправляется в театральный клуб. С ним вежливы, но болезненная настороженность заставляет его повсюду во всем видеть недружелюбие. Он поужинал в одиночестве и уже собирался домой. Но в эту минуту к нему подошел известный театральный деятель, профессор Эхнер, и пригласил его на партию экарте. Густав, довольный возможностью отвлечься, играл сначала с увлечением, но очень скоро остыл. Мюльгейм. Биография Лессинга. Анна встает между ним и картами. Он нервно бегает, начинает играть рассеянно. И партнер его, профессор Эхнер, играет рассеянно. Берлинский театр, всего 2 года назад считавшийся лучшим в Европе, с успехом нацистского движения пришел в упадок. А если фашисты возьмут власть, тогда, думает профессор Эхнер, театральному искусству вообще конец. Таким образом, и у партнера Густава не меньше основания для рассеянности. Кончив играть, Густав с удивлением увидел, что он в крупном выигрыше. Он сунул деньги в карман. Все так же рассеянно пообещал профессору Эхнеру дать ему в один из ближайших вечеров возможность отыграться. Взглянул туда, где фон Рохлиц беседовал в кругу нескольких знакомых, например, жена ожидая, остановит ли его Рохлиц, когда он пройдет мимо. Фон Рохлиц кивнул ему, сказал «Привет, Оперман», и продолжал разговор, не остановив Густава. С ним вежливо расслабились, но никто не обнаружил желания остановиться. Он шел, не поворачивая головы. У дверей игорного зала стал старый капердин Ржан. Он ожидал от Густава обычной пятимарковой бумажки. Густав рассеянно прошел мимо и даже не кивнул ему. Оторопел от неожиданности. Прошло, наверное, с полминуты, пока к нему вернулось обычное его сдержанное достоинство. В эту ночь, с понедельника на вторник, в 16:00, Густава разбудил телефон, стоявший на ночном столике рядом с кроватью. Из трубки донесся голос Мюльгейма. Мюльгейму необходимо повидать его сейчас же, безотлагательно. По телефону сказать, в чем дело, он не может. Через 20 минут он будет у Густава. Густав, встревоженный, не выспавшись, накинул на себя черный халат, прополоскал сухой рот. Что случилось? Голос Мюльгейма трудно было узнать. Густав несколько раз нервно поморгал. Слегка болела голова. В желудке было какое-то непонятное ощущение. Наконец, Мюльгейм явился. Шоферу такси он велел ждать. Не успел войти в дом. Густав сам отвел ему. Мюльгейм сказал: «Горит Рейхстаг». «Что такое?» — переспросил Густав. «Горит Рейхстаг?» Он ничего не понимал. Из-за этого Мюльгейм поднял его с постели. С нетерпением ждал он пояснения Мюльгейма. Прошла целая вечность, пока Мюльгейм снял пальто и вошел в кабинет. Наконец они уселись друг против друга. Густав включил верхний свет, он был чересчур ярок. И в этом резком свете ему бросилось в глаза, что Мюльгейм не брит, и лицо его как-то особенно помято. Обычно его многочисленные морщинки создавали впечатление нарочитой маски. Сегодня же они делали его лицо старым и изможденным. «Ты должен уехать, — сказал Мюльгейм, — за границу. Немедленно, завтра же». Густав вскочил. Он оторопел и выпучил глаза. «Открыл рот». «Что?» — спросил он. «Горит Рейхстаг», — повторил Мюльгейм. «В экстренном выпуске они заявляют, что поджог совершен коммунистами. Это, конечно, вздор. Они подошли сами. Им нужен предлог, чтобы запретить коммунистическую партию и, устранив потом также и германских националистов, получить на выборах абсолютное большинство. Ясно одно. Назад им пути нет. После этой разбойничьей выходки им не остается ничего другого, как пустить в ход жесточайший террор». Ясно, что они осуществляли программу, заготовленную еще к президентским выборам. Тебя они ненавидят. За последнее время они не раз брали тебя под обстрел. Они захотят расправиться с тобой в назидании другим. Тебе надо убираться отсюда прочь, Оперман, за границу, немедленно. Густав пытался понять Мюльгейма, но это было невозможно. Слова ударами сыпались на голову. Что за чушь несет Мюльгейм? Так могут истреблять друг друга банды гангстеров где-нибудь в Центральной Америке. Но ведь речь идет о политических партиях в Берлине в 1933 году. У Мюльгейма, видимо, сдали нервы. «У тебя что-то холодно», — сказал Мюльгейм и слегка поежился. Невыспавшегося Густава то разнобило. «Я включу отопление», — сказал он и встал. «Не стоит», — махнул рукой Мюльгейм. «Но рюмку коньяку я бы выпил». Он был утомлен, голос его звучал сухо. Густав налил ему коньяку. «Нет сомнения», — думал Густав, глядя на Мюльгейма, пившего коньяк. «Общая паника свела его с ума. Поджечь Рейхстаг? Для этого надо быть безумцем. Неужели они думают выехать на такой чудовищной грубой лжи? Так можно состряпать пожар нейроновского Рима для бульварного романа. Но в наше время, в век телефонов и ротационных машин, это немыслимо». Густав взглянул на Мюльгейма, наливавшего себе вторую рюмку коньяку. Глаз Божий катился слева направо. В ярком режущем свете изображение Эммануила Опермана казалось плоским, неподвижным, мертвым. Было 10:50. А может быть, он прав? Месяц назад многое из того, что ныне стало действительностью, казалось совершенно невозможным. Он не фантазер. Теперь и впрямь происходят невероятные вещи. Ни под каким видом нельзя раздражать его, перечить ему. Я не хочу терять его вторично. Очень осторожно Густав высказывает свои сомнения. Мюльгейм отмахивается. «Ну, конечно, пожар состряпан невероятно грубо и глупо», — говорит он. «Но ведь все, что они делают, грубо и глупо. Тем не менее, ни разу не просчитались. Они всегда безошибочно спекулировали на отсталости масс. Сам фюрер в первых изданиях своей книги называет эту спекуляцию руководящим принципом своей политической практики. Почему им дальше не продолжать в том же духе? С ужасающим цинизмом они подхватили и стали продолжать ту систему лжи, которая до последних дней войны пробавлялась в Верховное командование. А крестьянин и мелкие буржуа верили всякой их небылице. Да почему им и не верить? Принцип этих молодцов действительно необычайно прост. Твое «да» пусть будет «нет», а твое «нет» пусть будет «да». Излишние тонкости их не интересуют. Этот чудовищно раздутый, гротескно опошленный Макиавелли от мелкой буржуазии. Именно такой примитивной крестьянской хитрости и они обязаны своим успехом. Всем кажется невероятным, что подобные приемы могут иметь успех. И все на них попадаются. Густав пытал внимательно слушал слова Мюльгейма. Все существо его протестовало, а Мюльгейм продолжал. Это последовательное открытое исповедование лжи как высшего политического принципа. Несомненно, очень интересно. Будь у нас время, я бы с удовольствием показал тебе это на множестве примеров. Но сейчас я могу сделать только одно. Просить тебя уехать, пересечь границу завтра, немедленно. Опять то же самое. С этого он начал... Густав слышать не хочет об отъезде. А между тем он знал, что Миллигейм к этой теме вернется. Что за бессмыслица? Из-за того, что горит Рейхстаг, он, Густав, должен уехать из Берлина? Он заметил, что кисть от шнура волочится по полу. Подобрал шнур, аккуратно подвязался. Он не помышляет куда-нибудь ехать? Глупо, смешно. В Германии все, разумеется, обойдется. Каким дорогом будешь потом в собственных глазах, сидя по ту сторону границы? Но Миллигейму сказать этого нельзя. Густав не может позволить себе роскошь опять оттолкнуть его. Он не может обойтись без Миллигейма. Без него он пропадет. Миллигейм нужен ему как хлеб и вода. Осторожно пытается Густав объяснить, почему он не может сейчас оставить Берлин. Лесит идет прекрасно. Фришлин вработался, и они успешно продвигаются вперед. Книгу нельзя бросить. Не слишком ли мрачно смотрит Миллигейм на события? Густав становится красноречивым, пытается убедить прежде всего самого себя. Но едва заговорив, он уже знает, что прав Миллигейм. До сих пор Миллигейм всегда был прав. Все, что он, Густав, говорит, сентиментальный вздор. А Миллигейм говорит – дело. Он продолжает ораторствовать, но уже без всякого воодушевления. Миллигейм заметил эту вялость. Он ожидал, что Густав гораздо больше будет брыкаться. И он облегченно вздохнул, не встретив с его стороны сильного сопротивления. Упорствуя он, у Миллигейма в эту тяжелую ночь не хватило бы сил с ним справиться. Густав видел, как измучен Миллигейм, до чего раздражает этот резкий свет. Он встал и выключил верхние лампы. Тем временем Миллигейм снова собрался с духом. «Брось жевать жвачку, Апперман», — сказал он. «Не обманывай себя. Эти молодчики проводят то, что они давно задумали. А задумали они делать мясной фарш из всех противников, которые кажутся им сколько-нибудь значительными. Так как они идиоты, они тебя считают серьезным врагом. Повторяю, беги, уезжай в Данию или Швейцарию. Сообщения насчет снега малоутешительные, но ни день ото дня все лучше». «Не заставляй меня торчать здесь и часами уговаривать тебя, разозлился он вдруг, у меня и без того достаточно дела. Завтра горячий день, и мне не мешало бы поспать 4 часа. А ты от меня не избавишься, пока не дашь согласия на отъезд». «Ну скажи «да», Опперман». Густав чувствовал настойчивость, взволнованность Миллигейма. Он верил ему, хотя и не постигал всего. «А ты поедешь со мной?» — спросил он с младенческой наивностью. «Да пойми ты, что я ехать не могу», — нетерпеливо партигруппа выразил Миллигейм. «Мне ничего не угрожает, по крайней мере, сейчас. Я никогда не ставил себя в такие рискованные положения, как ты. И мне быть здесь важнее, чем тебе, с твоим Лессингом. Завтра в моей конторе будут сидеть 15-20 человек, я для них последняя соломинка, за которую они могут ухватиться». «Однако, что же я тут перед тобою ораторствую?» — оборвал он себя и встал. «Говорю тебе в последний раз, если у тебя нет желания угодить в каталажку или испытать что-нибудь похуже, беги». Густав вдруг успокоился. Он любил, когда у Миллигейма появлялся простецкий тон. Это было всегда верным признаком того, что Миллигейм прав. Сухо в тон приятеля Густав сказал: «Смейся, но я согласен. Я еду завтра. Ну вот. А теперь давай выпьем еще по рюмке, и ты отправишься домой и ляжешь спать. Хочешь, ночуй у меня. Но имей в виду, я даю тебе 2-3 дня на урегулирование твоих дел, а потом ты приедешь ко мне». Миллигейм шумно вздохнул. «Ну и медленно же у тебя мозги ворочаются, Опперман. Такси нащелкал там внизу никак не меньше 2 марок. Запишу на твой счет, мой милый». Густав проводил его до такси. «Большое спасибо, Миллигейм», — сказал он. «Я вел себя как идиот. Затянул на 3 недели нашу размолвку». «Брось глупости молоть», — ответил Миллигейм, забрался в такси, назвал шоферу адрес и тут же заснул. Густав вернулся к себе. Принял холодный душ, почувствовал бодрость, подъем. Он должен был поделиться с кем-нибудь новостью, свалившись на него. Позвонил Сибири. поднятая звонком Сибилла ответила недовольным голосом, захватила как ребенок. Она была вечером в опере. Густав знал об этом. Но она была там с Фридрихом Вильгельмом Гутветером. Этого Густава не знал. А после театра она пригласила Гутветера к себе, в свою маленькую прелестную квартирку, и еще работала с ним. Да, в последнее время великий новеллист все чаще и чаще находил в Сибири источник радости. Ему нравилась ее способность схватывать все на лету. Нравился брезгливый холодок. Мало того, что прославленный томик «Перспективы западной цивилизации» с особой почтительной надписью лежит на ночном столике Сибиллы, сам Фридрих Вильгельм Гутветер не пропускает случая ежедневно лично справиться о ее успехе. Молчаливый, в старомодном сюртуке, посиживал он в ее хорошеньком гнездышке, поглядывал на нее лучистыми детскими глазами, помогал ей терпеливым советом. Сибилла благословно принимала его внимание. Если бы Густаву пришло в голову спросить ее, она не стала бы ничего скрывать. Но на последние дни был очень занят собой и не спрашивал. Была уже поздняя ночь, и Сибилла страшно рассердилась, что Густав разбудил ее. Он сообщил ей, что завтра уезжает. Дело очень срочное. Не поедет ли она с ним? Для него это очень важно. Он хотел бы, не откладывая, обо всем с ней потолковать. Нельзя ли к ней приехать? Его очень разочаровало и обидел ее решительный отказ. «Ей хочется спать», — заявила она. «Со сна она не принимает серьезных решений». В конце концов, она обещала приехать к нему утром пораньше.